«Мы инженеры», — любил говаривать государь. «Мы Божьей милостью инженеры» тоже звучало бы славно. Император был неплохим рисовальщиком и любил собственноручно вычерчивать планы флешей, редутов и крепостей. Его гневное вопрошение «Какой дурак это чертил?» на проекте, представленной Достоевским крепости, которая по причине непростительной рассеянности проектировщика была начисто лишена крепостных ворот, есть не только реакция попечительного монарха, но и техническая претензия сведущего в настоящем деле лица. Примечание. Этот случай, который, возможно, послужил причиной отставки Достоевского, не находит пока документального подтверждения. Подробнее смотрите. Игорь Волгин «Родиться в России. Достоевский и современники. Жизнь в документах. Москва, 1991 год. Страницы 278, 355, 359». Так что высочайший инженер мог узнать Достоевского еще до появления бедных людей. Дочь вице-президента Академии художеств графа Федора Петровича Толстого приводит в своих воспоминаниях замечательный эпизод. Ее отец, знаменитый рисовальщик и медальер, однажды представил государю проект медали с изображением славянского воина для коллекции в память 1812 года. Внимательно рассмотрев рисунок, государь заметил: «Послушай, Федор Петрович, воля твоя, а колено у твоего славянского воина повернуто неправильно». «Нет, правильно», — с уверенностью отвечал папенька. Однако император Николай Павлович продолжал настаивать на своем. Чтобы доказать собственную правоту в этом эстетическом споре, государь изволил даже встать перед зеркалом в позу славянского воина. «Вот видишь, от самого колена ты отвел ногу в сторону, а так она твердо стоять не может. Славянский воин манерничать, по-моему, не будет. Он поставит ступню вот так». И, не отрывая взгляда от зеркала, император начал двигать нижней конечностью, наглядно демонстрируя, как, по его убеждению, должен был выглядеть славянский воин. Засим Николай Павлович присел к письменному столу и тут же на папенькином рисунке легонечко нарисовал карандашом ногу так, как ему казалось, что она будет стоять правильно. Глубоко уязвленный граф Федор Петрович, негодуя по причине того, что кто-то, пусть даже это будет сам государь, вздумал учить его ремеслу, да еще рисуют на моем рисунке, как это вежливо, отправился домой и заперся в кабинете. Там, раздевшись до нога, граф начал принимать различные позы перед трюмо. Спустя некоторое время он смиренно потребовал у домашних баночку с лаком. Император, увы, оказался прав, и, безоговорочно признав его правоту, взыскательный художник вознамерился немедленно покрыть лаком царскую карандашную поправку, дабы в неприкосновенности донести ее до восхищенного потомства. Лаком, впрочем, покрывались все царские резолюции и пометы. С ненайденной и, возможно, до сих пор покоящейся в архивах высочайшей сентенции относительно дурака было поступлено точно так же. К любимому им вице-президенту Академии художеств Николай Павлович отнесся куда снисходительнее, нежели к безвестному проектировщику крепостей. Роковое для Достоевского слово не было ни произнесено, ни обессмерчено. «Скверную кличку дал мне государь», — якобы сказал будущий автор «Идиота». Прося об отставке, он, возможно, желал сохранить честь своей инженерной «Альма-Матер». В Петропавловской крепости все ворота будут на месте. Взойдя на престол, император не оставит заботами бывшей некогда под его управлением ведомства, и особенно Михайловский замок, недолгое обиталище убитого в этих стенах отца. Там нынче воспитывались юные военные инженеры. Молчит неверный часовой, опущен молча мост подъемный. Операция, как видим, потребовала некоторых инженерных усилий. В письмах к отцу изъясняя причины, подвигшие его на покупку нового кивера,